Семья не прогадала на замене. Таким образом, фотограф запечатлел для потомства будущего генерального секретаря ОПР, произносящего приветственную речь под благосклонным оком президента Кауза Интернациональ и его американского заместителя Тома Уорда. Делегации меньше повезло в Федеративной Республике Германии. Гельмут Коль в последнюю минуту воспротивился тому, чтобы официальные лица почтили своим присутствием банкет, данный Всемирной конференцией средств массовой информации в отеле «Штейгенбергер» в Бонне. Хотя путешествие начиналось добрым предзнаменованием, Джереми Гейвард, член церкви и местный корреспондент газет группы News World Communications, добился от представителя правительства по связям с прессой Питера Бенниша того, чтобы в работе конференции приняли участие высокопоставленные чиновники Министерства иностранных дел и парламентарии. Последний прекрасно знал, кто спонсор операции, но не уступил давлению немецких антикоммунистов, требовавших отказа от официального сотрудничества. Потребовалось вмешательство весьма консервативной газеты «Франкфуртер Альгемайне», выступившей с разоблачениями, чтобы в дело вмешался сам канцлер. Несмотря на этот непредвиденный сбой, стратеги Кауза считают, что общий итог первой европейской баталии носит в общем положительный характер. Они стремятся создать и укрепить свой оперативный плацдарм во французской столице. Секция на время откладывает программы обращения в свою веру и бросает свои жалкие войска, не более 200 братьев и сестер, в последнюю битву с сатаной. Поделки. Окна выходят на нижнюю часть авеню Опера и на кассы Лувра. Если немного наклониться, то слева видна колоннада Комеди-Франсез. Кауза Европа разместилась по адресу площадь Андре-Мольеро, 4, в сердце самого шикарного квартала правобережного Парижа. Для перестройки этой огромной обветшавшей буржуазной квартиры и превращения ее в шикарную контору здесь денно и ночь на более месяца трудился добрый десяток мунистов. Конечно, их работа была добровольной. Мишель Пикар, наш квебекский шпион, застал то время, когда даже шефы Бланшар, Сейрак и Габриэль брали в руки мастерок и кисть, натягивали провода и настилали палас. Семья обратилась к профессиональной рабочей силе только для выполнения некоторых специальных работ, установки электропроводки, телефонной подстанции и тому подобное. Реставрация проходила в чрезвычайной спешке, поскольку мунисты сильно отстали от своей программы. Подумайте только, идет весна 85-го года, а у Кауза по-прежнему нет места, где можно достойно принять своих членов. Нет кабинетов для размещения постоянных сотрудников, документации, картотеки и компьютера. А организация уже эффективно действует с июня 84-го года, когда на первый семинар введения в космовидение Кауза была приглашена первая группа симпатизирующих с оплатой всех их расходов в крупном вашингтонском отеле. Элегантная манера дать понять французским антикоммунистам, что у их новых друзей есть средства удовлетворить свои амбиции и что они могут в крайнем случае воспользоваться их щедростью. Выбор первых участников семинара вскрывает тактический замысел Кауза Европа. Нужна не столько поддержка известных лиц, этим занимается Всемирная конференция средств массовой информации, сколько ознакомление с мунистской политической доктриной средних кадров политиков, экономистов и прессы. Большим конференциям нужна широкая реклама, а Кауза – серьезная работа. Так, на первый семинар на французском языке приглашены два советника и поверенные в делах регионального совета Иль-де-Франс, в том числе мэр Пуасси от ОПР Жак Мазден Ариус, журналист Пьер Даркур и корреспондент «Фигаро» в Германии Жан-Поль Пикапе, уже участвовавший в «Fact-Finding-Tour» по пацифизму, бывший заместитель генерального секретаря партии радикал-социалистов Жерар Пенс, который с 1981 года руководит фондом «За Европу», близко связанным с эмигрантами с Востока, и многие другие, среди которых всенепременный Николя Тандлер. Без него стараются не ездить ни Жан-Пьер Габриэль, ни Пьер Сейрак. С момента этого путешествия в страну божественного провидения Каузо умножает количество семинаров –